15. В тот день от лежащих за морем африканских песков дул жаркий южный ветер. Кружащийся облаком мелкий песок носился в воздухе, набиваясь в горло и проникая до самого нутра. Песок хрустел на зубах, глаза жгло. Чтобы съесть кусок хлеба без песка, приходилось плотно закрывать окна и двери. Духота. В удручающие дни буйства древесных соков мной тоже овладело весеннее беспокойство. Слабость, волнение в груди, зуд во всем теле, желание или воспоминание какого-то другого, простого большого счастья. Такое же наслаждение, такую же боль в дни весеннего буйства, наверное, чувствует и гусеница в коконе, когда у головы ее раскрываются, словно две раны, пара крылышек. Я отправился на трехчасовую прогулку по каменистой горной тропинке к небольшому минойскому городу, который снова появился на свет после 3 или 4 тысячелетий забвения и теперь опять грелся в лучах своего любимого критского солнца. Может быть, думалось мне, я устану от прогулки и избавлюсь таким образом от весенней грусти. Серые камни, переливающиеся словно сталь, залитая светом нагота горы, все было так, как мне и нравится, без уютной романтической зелени. Ослепленная ярким светом сова с круглыми желтыми глазами сидела на камне, серьезная, изящная, таинственная. Я ступал легко, чтобы не вспугнуть ее, но она полностью обратилась вслух, испугалась, бесшумно вспорхнула и исчезла между скалами. Пахло тимьяном, дрог уже выпустил между колючками первые нежные желтые цветы. Добравшись до небольшого опустевшего города, я был потрясен необычайным зрелищем. Был полдень, солнечные лучи падали отвесно, поглощая развалины. В покинутых древних городах это время дня опасно. Воздух наполнен голосами и духами. Достаточно затрещать ветки, пробежать ящерицы, проплыть, отбрасывая на землю тень облачку, и тебя охватывает панический страх. Каждая пядь земли, по которой ты ступаешь, могила, из которой взывают мертвые. Постепенно глаз привык к обилию света. Теперь среди этих камней уже можно было различить следы творений рук человеческих. Две широкие дороги, мощенные гипсовыми плитами. По обе стороны от них узкие извилистые улочки. Круглая площадь Агорык, которой с демократической снисходительностью примыкает царский дворец с двойными колоннами, с широкими каменными ступенями и узкими кладовыми. Примечание. Исторический парадокс. Поскольку Агора, рыночная площадь и центр общественной жизни, является реалией античной Греции, а не Минойского Крита. Судя по месту действия, речь идет о посещении Феста. А в самом центре города, там, где камни стерты множеством человеческих ног, простиралось святилище великой богини с обнаженными тугими грудями и извивающимися вокруг рук священными змеями. Повсюду были расположены крохотные лавочки и мастерские, маслобойни, кузничные, плотницкие, гончарные. Искусный, тщательно продуманный хозяйственный муравейник – вот уже несколько тысяч лет покинутый муравьями. В одной из мастерских неизвестный художник резал из камня с прожилками сосуд, замечательное произведение искусства, закончить которое он так и не успел. Резец выпал из рук мастера и был найден через тысячи лет рядом с незаконченным изделием. Примечание. Возможно, аналогия со знаменитым Кносским дворцом, где обнаружен ряд так называемых мастерских. Мастерская резчика по камню, мастерская гончара и другие. В частности, в первой из них были найдены образцы обрабатываемого камня, брошенные мастером в момент разрушения дворца. Вечные, излишние, бессмысленные вопросы. Почему, зачем, приходят в который уже раз, вызывая горечь в душе. Этот незаконченный сосуд, над которым прервался некогда в радостном и уверенном полете творческий порыв художника, предлагает испить яду. Вдруг на камне рядом с развалинами дворца появился пастушок. Загорелый, с черными коленями, с украшенной бахромой повязкой поверх курчавых волос. «Эй, кум! Куманек!» — позвал он меня. Мне хотелось побыть одному, я сделал вид, что не слышу, но пастушок только посмеялся надо мною. «Эй, не прикидывайся, будто не слышишь! Сигаретки нет, куманек? Угости, а то я тут в одиночестве тоскую!» В последнем слове было столько пафоса, что сердце мое дрогнуло. Сигареты у меня не было, и потому я протянул ему деньги, но пастушка это только раззадорило. «К дьяволу деньги!» — крикнул он. «Что я с ними делать буду? Говорят тебе, тоскую я, угости сигареткой!» «Нет у меня сигарет!» — в отчаянии воскликнул я. «Нет!» «Нет?» — яростно крикнул пастушок и с силой ударил посохом о камни. «А что ж тогда у тебя карманы оттопыривает?» «Книга, платок, бумага, карандаш, складной нож», — ответил я, доставая одну за другой вещи из кармана. «Хочешь, нож подарю?» «У меня уже есть, все у меня есть, и хлеб, и сыр, и маслины, и нож, и шило, и кожа для сапог, и фляга с водой. Все-все у меня есть, сигареты только нет, вещи нет. А ты чего это бродишь тут среди развалин?» «На древности смотрю». «А что ты о них думаешь?» «Вещь». «Вот и я говорю, вещь. Они умерли, а мы живем. Ну, ступай». Он словно был духом здешних мест, который прогонял меня. «Ухожу», — покорно сказал я. Я быстро зашагал обратно по тропе и, обернувшись на миг, увидел, как тоскующий пастушок все так же стоит на камне, а его выбившиеся из-под черной повязки кудри развиваются под сильными порывами южного ветра. От чела до самых ног скользил по его телу солнечный свет, словно разлитый по бронзовой статуе Эвбея. Пастушок перебросил посох за плечи и принялся насвистывать. Я пошел по другой дороге, спускаясь к берегу. Порывисто дул горячий африканский ветер, донося запахи из ближних садов. Земля благоухала, море смеялось, небо было голубым и блестящим, как сталь. Зима сгибает тело и душу, а теперь пришло тепло, и грудь расправилась. Идя так, я слышал хриплые крики в небе. Поднял голову и снова увидел необычайное зрелище, с детства вызывающее во мне восторг. Выстроившись в ряд словно воины, возвращались из теплых стран журавли, неся с собой ласточек, так угодно фантазии, на крыльях и в глубоких изгибах своих сухопарых тел. Ритмичное круговращение времени, вращающийся круг мироздания, четыре лика Земли, друг за другом освещаемые солнцем, уходящая жизнь, с которой уходим и мы сами, снова вызвали волнение в груди. Вместе с журавлиным криком там снова зазвучало предупреждение, что жизнь эта дается каждому человеку только один раз, другой жизни нет, все радости, которые только есть, можно испытать лишь в этом мире. Жизнь проходит быстро, и другой возможности не представится больше никогда во веки веков. Разум, услышавший эту безжалостную и вместе с тем исполненную жалости весть, принимает решение одолеть любое убожество и слабость, одолеть лень и тщетные великие надежды и жить каждым уходящим навсегда мгновением. В памяти возникают великие примеры, что жизнь твоя растрачивается на малые радости, на малые печали и на простую болтовню. И тогда ты кричишь: «Позор, позор!» и кусаешь себе губы до крови. Журавли пролетели по небу, исчезли на севере, но все еще хрипло кричали в непрестанном полете, в мыслях и пространстве между висками. Я добрался до моря и торопливо шагал вдоль берега. Трудно гулять в одиночестве у моря. Каждая волна, каждая птица в небе кричит, напоминая о долге. Когда гуляешь вместе с кем-то, можно смеяться, разговаривать, спорить. Создается шум, из-за которого не слышно, что говорят волны и птицы. Может быть, они вообще ничего и не говорят, а только смотрят, как ты движешься среди никчемных голосов и болтовни, и умолкают. Я улегся на гальке, закрыл глаза. «Что же такое душа?» — думал я. «И что за таинственное соответствие существует между ней и морем, облаками, запахами, словно она тоже море, облако и запах?» Я поднялся, снова пошел вдоль берега и принял решение. Какое? Я того не знал. И вдруг за спиной у меня раздался голос. «Куда ты, хозяин? Уж не в монастырь ли?» Я обернулся. Кряжистый, похожий на бочонок старик без посоха, в черной крученой повязке на голове, улыбаясь, смахал мне рукой. Следом за ним шла его старуха, а за ней дочь, смуглая, с дикими глазами в белом платке. «В монастырь», — ответил я, — «послушаю песнопение в честь Богородицы». «Да поможет тебе ее милость!» Старик зашагал быстрее, подошел ко мне. «Не ты ли будешь компания по добыче угля?» «Я?» «Ну так пусть пошлет тебе Богородица хорошую прибыль. Ты для нас доброе дело делаешь. Даешь хлеб бедным кормильцам семей. Спасибо тебе!» И чуть погодя, этот замечательный старик, пронюхавший уже, что дела идут к дьяволу, утешил. «Даже если ничего не заработаешь, сынок, не бери это близко к сердцу. Прибыль все равно получишь, душа твоя в рай попадет». «И я к тому же стремлюсь, дедушка». «В грамоте я не шибко разбираюсь, однако слышал как-то в церкви слово Христово, и слово это запечатлелось у меня в памяти раз и навсегда. Продай, дескать, все, что у тебя есть и чего нету, и купи великую жемчужину». «А что это за великая жемчужина? Спасение души, сынок. Твое благородие, хозяин, и направляется за великой жемчужиной». Великая жемчужина! Сколько раз она сияла в мыслях моих во мраке, словно большая слеза. Так мы и двигались. Впереди двое мужчин, позади две женщины, скрестив руки на груди. Время от времени мы перебрасывались словами, говоря о маслинах, завяжется ли их цвет, а если пойдут дожди, созреет ли ячмень. Думаю, оба мы были голодны, потому что вскоре разговор зашел о еде и уже не менялся. «А что ты из еды больше всего любишь, дедушка?» «Все, все, сынок. Большой грех говорить, эта еда хороша, а та плохая». «Почему? Разве выбирать нельзя?» «Нет, нельзя». «Почему же?» «Потому что есть на свете люди, которые голодают». Я замолчал, устыдившись. Сердце мое еще не могло стать столь благородным и сострадательным. Небольшой монастырский колокол зазвучал радостно и весело, словно женский смех. Старик перекрестился. «Помоги нам, всемилостивая убиенная», — прошептал он. «На шее у нее рана от ножа кровоточит. Во времена корсаров...» И старик принялся расписывать страсти Богородицы, будто это была настоящая женщина, испуганная беженка, израненная неверными огорянами. И пришла она в слезах с востока вместе с младенцем своим. «Раз в году из раны ее струится настоящая теплая кровь. Помнится, однажды на ее праздник, я был тогда еще отроком безусом, отовсюду с окрестных сел собрались люди поклониться ее милости. Было это 15 августа». Примечание. 15 августа – День Успения Богородицы, один из самых значительных праздников в Греции. «Расположились мы на ночлег, мужчины во дворе, женщины внутри. И вот слышу я во сне: „Велик ты, Господи!“ – взывает Богородица. Вскочил я, бросился к иконе, простирая руку к ее шее, и что же я вижу? Пальцы мои в крови!» Старик перекрестился, повернулся назад, глянул на женщин и, пожалев их, воскликнул: «Потерпите, женщины, уже недолго!» Он заговорил тише: «Тогда я еще женат не был. Пал я ниц, поклонился ее милости и решил оставить этот лживый мир и уйти в монахи». Старик засмеялся. «Почему ты смеешься, дедушка?» «Да как тут не смеяться, сынок? В тот же день на празднике сатана нарядился женщиной и явился мне. Это и была почтенная». И не оборачиваясь, он указал назад большим пальцем на молча следовавшую за нами старуху и сказал: «Ты не смотри, что сейчас к ней прикоснуться противно. Тогда она, негодница, вся трепетала, как рыбка. Была она крутобровая в полном смысле слова. А теперь, эх, жизнь пропащая, где теперь ее брови? Их тоже дьявол забрал, выпали». Тут старуха позади нас зарычала, словно злая собака на цепи, но не проронила ни слова. «Вот монастырь», — сказал старик, вытянув вперед руку. У самого моря, вклинившись между двух больших скал, красовался небольшой белоснежный монастырь. Посередине возвышался свежевыбеленный известью маленький и круглый, напоминающий женскую грудь, купол церкви. Вокруг церкви располагалось несколько келий с голубыми дверями. Во дворе стояли три стройных кипариса, а вокруг у ограды толстые цветущие кактусы. Мы зашагали быстрее. Из открытого окошка храма послышались мелодичные псалмы. В морском воздухе запахло благоуханным ладаном. Стрельчатые ворота были открыты. Мощеный белый и черный морской галькой двор сиял чистотой. По обе стороны вдоль стены стояли вазоны с мятой, майроном и базиликом. Покой, нега. Солнце шло на закат, и выбеленные стены окрасились в розовый цвет. Теплая, освещенная только наполовину церквушка, пахла воском. Мужчины и женщины колыхались в дыму ладана, несколько монахинь в плотно прилегающих к телу черных сутанах высокими и сладостными голосами пели «Господи всемогущий». Они непрестанно каялись, а сутаны их шуршали словно крылья. Много лет уже не слышал я церковного пения. После бунта ранней юности я с презрением и гневом проходил мимо церквей. Со временем я стал мягче, иногда ходил на главные праздники. На Рождество, на всенощные, на светлое воскресенье. Радовался, чувствуя, как воскресает еще пребывающий во мне ребенок. Дикари верят, что когда музыкальный инструмент перестает выполнять свою религиозную миссию, утрачивая свой дух, он издает гармоничный звук. В такое эстетическое наслаждение преобразовалась во мне религия. Я прошел в угол и оперся о скамью, блестящая поверхность которой, отполированная множеством прикосновений верующих, напоминала слоновую кость, и слушал, как из глубины веков доносятся византийские мелодии. «Радуйся, вершина, мыслям человеческим недоступная! Радуйся, глубина, очам ангельским незримая! Радуйся, невеста невенчанная!» Монахини падали ниц и снова шуршали, словно крылья, их суставы. Минуты проносились, словно ангелы с благоухающими ладаном крыльями, с нераспустившимися лилиями во дланях, воспевая красоту Марии. Солнце зашло, опустились пушистые голубые сумерки. Не помню, как я вышел во двор и оказался под самым большим кипарисом рядом со старой настоятельницей и двумя молоденькими монахинями. И последовало угощение, варенье, прохладная вода и тихая беседа. Мы говорили о чудесах Богородицы, о лигните, о курах, которые как раз начинали нестись весной, о сестре Евдокии, страдающей от луны. Она падала на церковные плиты, билась всем телом, словно рыба, пускала пену изо рта и рвала на себе одежды. «Ей 35 лет», — сказала, вздохнув настоятельница. «Проклятый возраст, трудное время. Богородица поможет и исцелит ее. Через 10-15 лет исцелит». 10-15 лет», — тихо сказал я и вздохнул. «Что такое 10-15 лет?» — строго спросила настоятельница. «Что это в сравнении с вечностью?» Я не ответил, зная, что вечность — это каждое уходящее мгновение. Я поцеловал белую, мягкую, пахнущую ладаном руку настоятельницы и ушел. Стемнело. Несколько ворон торопливо возвращались в свои гнезда. Из дупел вылетали на охоту совы, а из земли выходили улитки, гусеницы, черви, мыши, чтобы стать добычей совам. Чудодейственная змея, кусающая собственный хвост, обвивалась вокруг меня. Земля рожает, пожирает собственных детей, снова рожает, снова пожирает. Замкнутый круг. Я огляделся вокруг. Темно и пусто. Все крестьяне уже ушли, никто меня не видел. Я разулся, опустил ноги в море, прилег на песке. Возникла потребность ощутить ногим телом камни, воду, воздух. Сказанное настоятельницей слово «вечность» разозлило меня. Упало на меня, словно аркан на неукротимого коня. Я вскочил, чтобы избавиться от него. Почувствовать без одежды грудью к груди землю и море. Удовлетвориться, что эти любимые недолговечные творения существуют. Ты существуешь! «Только ты, о камень и земля, вода и воздух!» — мысленно взывал я. «А я, о земля, последний из рожденных тобой сыновей! Я припадаю к груди твоей, сосу и не отпускаю ее! Ты оставила мне для жизни всего мгновения, но это мгновение для меня — твоя грудь, кормящая меня!» Мне словно грозила опасность низвергнуться в человека, пожирающее слово «вечность». Я рассказывал, с каким страстным желанием когда-то, когда, еще год назад, я склонился над этой пропастью, закрыв глаза и широко расставив руки, готовый броситься вниз. Когда я был в первом классе начальной школы, во второй части букваря была у нас сказка для чтения. Ребенок упал в колодец и очутился в прекрасном городе. Помню, были там роскошные сады, мед, сладкий рисовый кисель, игрушки... Я читал по слогам, и каждый слог втягивал меня в сказку все глубже. И вот как-то в полдень прибежал я из школы домой, склонился над колодцем у нас во дворе под виноградными лозами и стал зачарованно вглядываться в блестящий черный лик воды. И показалось мне, что увидел я прекрасный город с домами и с улицами, с детьми и виноградниками, изгибающимися под тяжестью сочных гроздей. И вот я дал себе полную свободу, опустил голову вниз, раскинул руки и уже оттолкнулся ногами от земли, чтобы лететь вниз. Но тут мать увидела меня, закричала, бросилась ко мне и в самый последний момент схватила поперек спины. Когда я был маленьким, мне грозила опасность упасть в колодец. Когда вырос, опасность упасть в слово «вечность» и в некоторые другие слова – «любовь», «надежда», «родина», «бог». С каждым годом казалось, что мне удалось спастись и продвинуться дальше. Дальше я не продвигался, всего-навсего менял слово и называл это избавлением, а последние 2 года я повис над словом «Будда». Но спасибо Зорбасу, это последний колодец, последнее слово, и теперь я избавляюсь уже навсегда. Навсегда? Мы всегда так говорим. Я вскочил, все мое тело с головы до пят было счастливо. Я разделся и бросился в море. Волны смеялись, и я смеялся вместе с ними. Мы играли. А когда я устал, вышел на берег, обсох на ночном воздухе и широкими легкими шагами отправился в путь. Мне показалось, что я обрел спасение от грозной опасности, что я снова прильнул к груди матери и принялся сосать.